Будем стоять на правом берегу. Крупнейшей наступательной операцией по освобождению Будапешта и выводу Венгрии из войны войска 2-го и 3-го украинского фронтов приступят во взаимодействии с силами Дунайской военной флотилии. Это будет непростая операция. Александр Яковлевич Сухарев совершенно правильно называет ее нелегким испытанием для маршала Толбухина. В его словах истина. После труднейшей, потребовавшей огромной отдачи всех сил Яско-Кишиневской операции, многокилометрового марша через Болгарию и боев Югославии, командующий 3-м Украинским фронтом чувствовал себя неважно. Из-за переутомления давали о себе знать последствия контузии, полученной еще в Первую мировую войну. Его мучили периодически повторяющиеся сильные головные боли. Но маршал не менял график работы и отмахивался от предложений товарищей обратиться к врачам. А тут еще сменился начальник штаба. С 29 октября 1944 года им стал генерал-лейтенант Семен Павлович Иванов. Ему 37 лет, за плечами Академии имени Фрунзе, участие в Советско-финляндской войне в должности начальника штаба 1-го стрелкового корпуса. Войну встретил начальником оперативного отдела, заместителем начальника штаба 13-й армии на Западном фронте, затем был начальником штаба 38-й армии, 1-й танковой, начальником оперативного отдела штаба Юго-Восточного фронта, начальником штаба 1-й гвардейской армии, начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. После гибели начальника штаба Юго-Западного фронта Стельмаха выдвигается на эту должность при поддержке командующего генерала Ватутина. В мае-октябре 43-го он начальник штаба Воронежского, а в октябре-ноябре 43-го начальник штаба 1-го Украинского фронтов. Иванов прибыл к Толбухину с Закавказского фронта и сменил Бирюзова, который возглавил 37-ю армию. Первым делом он столкнулся с некоторым недоверием командующего. Толбухин строго контролировал все его действия, но очень скоро предоставил полную самостоятельность. Так было и с Бирюзовым, который также очень переживал по этому поводу. Однако Федор Иванович, как старый штабной работник, прежде чем доверять, должен был очень хорошо узнать свою правую руку. Но, повторимся, он строго контролировал, а не забирал почти всю работу себе, как это любил делать генерал Ватутин. На это обращал свое внимание даже член военного совета фронта Хрущев, человек сугубо штатский. Начальником штаба фронта у нас был Иванов, очень порядочный человек, добросовестно относившийся к своим обязанностям. Но так как и сам командующий войсками фронта Ватутин был раньше больше штабистом, чем командиром, то Иванову не так-то легко было проявить свои таланты начальника штаба. Ватутин не только давал общие установки, как составлять план операции, но и сам часто садился за стол, брал линейку, карандаш, карты и начинал чертить стрелы и подсчитывать. Одним словом, брал на себя работу начальника штаба, а порой даже начальника оперативного отдела. Я полагал, что тут есть и положительная, и отрицательная стороны дела. Конечно, он перегружал себя и брал на себя работу, которую должны были делать начальник штаба и другие штабные офицеры. Конец цитаты. Позднее, уже в аттестации на начальника штаба фронта, маршал Советского Союза Толбухин напишет: «Генерал-полковник Иванов обладает большим оперативно-штабным кругозором, умело руководит работой штаба фронта и подчиненных штабов армии и корпусов, четко организует управление войсками, волевой, смелый, решительный и настойчивый генерал, достаточно инициативный, выдержанный и дисциплинированный, физически вполне здоров, отличается особой выносливостью и неутомимостью в работе». Конец цитаты. А тем временем, как вспоминал генерал Иванов, войска 3-го Украинского фронта были перегруппированы севернее рек Дунай и Драва на территорию Венгрии. Вместе со своим соседом справа, 2-м Украинским фронтом, они должны были наносить глубокий охватывающий удар по фашистской Германии с юга. Успех готовившегося тогда наступления центральной стратегической группировки на Варшавско-Берлинском направлении находился в прямой зависимости от действий 2-го и 3-го украинских фронтов. Поэтому советское Верховное Главнокомандование, несмотря на усталость наших войск, потребовало быстрее подготовиться и приступить к проведению операций на территориях Венгрии. Но Ставка вынуждена была торопить 2-й и 3-й украинские фронты с наступлением на Будапештско-Венском направлении не только в интересах действий центральной группировки. Это требование обуславливалось рядом обстоятельств, главными из которых были два. Во-первых, необходимо было как можно скорее лишить фашистскую Германию последнего союзника, хартистской Венгрии, сходу, пока враг не успел хорошо изготовиться к обороне, овладеть ее столицей Будапештом и развить наступление на Вену. Во-вторых, этим наступлением предполагали сорвать расчеты англо-американских правящих кругов, стремившихся упредить нас в выходе в страны Юго-Восточной Европы, чтобы установить там угодные им реакционные режимы. Их корыстные устремления для советских политических и военных руководителей были вполне очевидны. Именно с этой целью англичане высадились 4 октября 1944 года в Греции, где немецких войск уже почти не было. Англичане готовились также к высадке в Триесте и Фиуме, откуда намеревались продвигаться на Будапешт и Вену. «Я очень хотел, чтобы мы опередили русских», — писал впоследствии Черчилль. О подготовке операции в районе Триест-Фиуме, как наиболее важной на Средиземноморском театре военных действий, 30 октября 1944 года сообщил генералу армии Антонову представитель верховного командующего на этом театре генерал-лейтенант Гаммель. «В связи с этим, — сказал он, — не предполагается пока активных действий на итальянском фронте». В ответ на это сообщение заместитель начальника генерального штаба Красной армии заявил генералу Гаммелю, что нашей главной задачей является быстрее вывести из войны Венгрию, и главные наши усилия поэтому будут направлены в этом направлении. Как явствует из беседы генерала армии Антонова с генералом Гаммелем, советское Верховное Главнокомандование не скрывало от союзников целей действий своих вооруженных сил. Чтобы сохранить Венгрию, гитлеровское командование лихорадочно предпринимало меры к организации обороны. Для этой цели была использована часть сил, спешно отходивших из Греции и Югославии. Этот постепенный отвод был предпринят противником из-за боязни быть отрезанным на Балканах в связи с успешными действиями войск 2-го и 3-го украинских фронтов, Народно-освободительной армии Югославии и Болгарской народной армии в октябре 1944 года. Для решения крупной стратегической задачи разгрома немецко-фашистских войск, действовавших на территории Венгрии, и создание плацдарма для наступления на Вену и в Южную Германию нужны были значительные силы. С целью сосредоточения усилий на Будапештско-Венском направлении Ставка Верховного Главнокомандования 15 октября 1944 года приказала командующему 3-м Украинским фронтом перегруппировать свои войска на территорию к северу от Дуная. Через 3 дня маршал Советского Союза Толбухин получил указание не позднее 25-27 октября одним стрелковым корпусом занять оборону по Дунаю на участке Сомбор-Нови Сад, чтобы прикрыть войска левого крыла 2-го Украинского фронта, которым была поставлена задача овладеть Будапештом сходу. Одновременно было сообщено, что на усиление фронта и из резерва Ставки направляется 4-я гвардейская армия. 29 октября 46-я армия 2-го Украинского фронта, усиленная прославившимися в Белградской операции 4-м гвардейским механизированным корпусом под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Жданова, предприняла наступление на Будапешт. Советские войска достигли предместья и столицы Венгрии, но большего сделать им тогда не удалось. Враг сосредоточил в районе Будапешта крупные силы и оказал упорное сопротивление. В связи с тем, что фронтальное наступление на Будапешт не увенчалось успехом, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение нанести двухсторонний охватывающий удар силами 2-го Украинского фронта, Третий украинский фронт, согласно этому решению, должен был разгромить придунайскую группировку противника и мощным ударом на Секеш-Фехервар обеспечить с юга наступление войск 2-го украинского фронта на Будапешт. Указание на это наступление маршал Толбухин получил в Ставке в начале ноября от верховного главнокомандующего. Сталин также сказал ему, что не исключена возможность использования войск нашего фронта для удара в северном направлении. Ставка потребовала от командующего фронтом представить соображение о проведении операции согласно этим указаниям. Штаб фронта, который я в то время возглавлял, на основе указаний, полученных от маршала Толбухина, детально спланировал операцию. Этот план был рассмотрен военным советом фронта и в виде докладной записки командующего фронтом 12 ноября представлен в Генеральный штаб. В нем указывалось, что ближайшая задача войск фронта – овладеть плацдармом на западном берегу Дуная, севернее реки Драва, и в дальнейшем разгромить придунайскую группировку противника и выйти на рубеж Секеш-Фехервар, озеро Балатон и далее на юг до Дравы. Для успешного проведения операции мы просили Ставку обеспечить полное сосредоточение 4-й гвардейской армии не позднее 23 ноября, выделить фронту один механизированный и один кавалерийский корпус для дальнейшего развития операции с целью отрезать пути отхода немцев из Югославии, вывести одну из болгарских армий севернее Дравы для прикрытия ударной группировки фронта с юга. 14 ноября Ставка утвердила представленный командующим войсками фронта план наступательной операции, согласившись со сроками ее проведения. Были удовлетворены и все наши просьбы. Не имея в своем резерве на юго-западном направлении подвижных соединений, Ставка приказала командующему 2-м украинским фронтом маршалу Советского Союза Малиновскому передать нам конно-механизированную группу 5-й гвардейский кавалерийский и 7-й механизированный корпуса под командованием замечательного кавалериста генерал-лейтенанта Горшкова. Было решено использовать 1-ю болгарскую армию для наступления совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии между реками Драва и Сава. И этот вопрос предлагалось предварительно согласовать с болгарским и югославским командованием, что мы и сделали. Для поддержки югославских войск были выделены специальные группы артиллерии и авиации. Войска 3-го Украинского фронта начали боевые действия в излучине Дуная в конце октября 1944 года. В начале ноября части 75-го стрелкового корпуса под командованием храброго генерала Акименко ликвидировали предмостные укрепления противника в районах Батина и Апати. В годовщину Великого Октября ночью передовые отряды высадились на правом берегу Дуная, севернее устья Дравы, и, сбив вражеское прикрытие, захватили небольшие плацдармы. Затем, по мере подхода всех соединений 57-й армии, которой командовал генерал-полковник Шарохин, эти плацдармы расширялись. 24 ноября была введена в сражение с целью форсирования Дуная южнее Мохача 4-я гвардейская армия, в командование которой с 29 ноября вступил генерал армии Захаров. С этого времени за Дунаем действовали уже две армии 3-го Украинского фронта. Они расширили к концу месяца плацдарм на 180 километров по фронту и до 50 километров в глубину. Большую помощь стрелковым войскам при форсировании Дуная и в боях за расширение плацдарма в районах Бая, Мохач, Апати оказали 17-я воздушная армия во главе с опытным и волевым командующим генерал-полковником авиации Судицум и Дунайская военная флотилия, которой в то время командовал прекрасно знающий свое дело военачальник вице-адмирал Горшков. 1 декабря, как и планировалось, начался второй этап фронтовой наступательной операции. 4-я гвардейская армия совместно с 18-м танковым корпусом и конно-механизированной группой генерала Горшкова наносила удар в общем направлении на Секеш-Фехервар. 57-я армия наступала на Надь-Канижу. К 6 декабря она разгромила противостоящие части противника, заняла Капошвар, вышла на южный берег озера Балатон и на подступы к Надь-Каниже. В тот день мы получили приказ Верховного Главнокомандующего, в котором указывалось: 57-й армии с выходом на рубеж озера Балатон, Надь-Канижа, устье реки Мур, дальнейшее наступление на запад временно приостановить и прочно закрепиться на достигнутом рубеже. Так как 57-я армия фактически достигла этого рубежа, маршал Толбухин приказал генералу Шарохину остановить войска и закрепиться. Конец цитаты. Теперь войска приступили к улучшению своих исходных рубежей, а штабы — к работе над планами предстоящих операций по окружению противника. Как свидетельствует генерал Штеменко, эти планы были утверждены, но Третьему Украинскому фронту приказали не отвлекать войска на Венское направление. Согласно планам, фронты главными силами окружали Будапешт, действуя в обход с севера войска Малиновского, с юго-запада войска Толбухина. Сомкнуться они должны были на Дунае, на участке Эстергом-Несмей. Непосредственно на Будапешт наступали 30-й стрелковый корпус 7-й гвардейской армии, 7-й армейский румынский корпус и 18-й отдельный гвардейский стрелковый корпус. Для отражения попыток деблокировать Будапешт предусматривалось создать внешний фронт окружения. Наступление намечалось начать 20 декабря 1944 года. Особое внимание генеральный штаб уделил артиллерийскому обеспечению предстоящей операции. Этого требовал прежде всего характер хорошо подготовленной обороны противника, насыщенной большим количеством укрытых огневых точек. Прорвать их без массирования артиллерийского огня было невозможно. Кроме того, в составе вражеской группировки было много танков. По данным разведки того времени, перед войсками Толбухина находилось 5 танковых дивизий, 3 немецкие и 2 венгерские, и 1 моторизованная. Танки противостояли и фронту Малиновского. Здесь были, как мы тогда считали, 4 танковые и 3 моторизованные дивизии. Основным же средством борьбы с танками служила опять-таки наша артиллерия. Что касается Будапешта, то Верховный Главнокомандующий требовал создать здесь как можно более высокую плотность артиллерии. На участке прорыва в полосе 7-й гвардейской армии, наступавшей на главном направлении 2-го Украинского фронта, имелось 224 орудия на километр фронта, а на основном направлении 3-го Украинского фронта средняя плотность артиллерии составляла 170 стволов на километр фронта. Конец цитаты.